Есть некоторые доказательства того, что Сталин еще до начала войны почувствовал и понял политическую ошибочность этого шага. Если пакт о ненападении был в значительной мере вынужденным шагом, то договор о дружбе – результатом переоценки Сталиным собственного анализа, отсутствия прогностического видения. Сталин в своем стремлении не допустить войны или, по крайней мере, оттянуть ее начало, переступил последнюю идеологически оправданную грань, что имело далеко идущие отрицательные последствия. Несмотря на отчаянные усилия Сталина отодвинуть войну, эту задачу удалось решить лишь частично. Вскоре после подписания договора о дружбе стало абсолютно ясно, война вплотную подошла к нашим рубежам. Время политических маневров кончалось. В любой момент Гитлер мог развязать войну. Правда, в силу ряда причин он, по данным советской разведки, неоднократно переносил сроки нападения на СССР. Трижды в мае, на 14, на 15 и затем на 20, один раз в июне, с 15 на 22. Сталин, который до последнего момента не хотел в это верить, просматривал уже не просто туманные контуры фашистской угрозы. Ему была ясно видна агрессивная, изготовившаяся к броску на восток, гигантская гитлеровская военная машина. Сталин и армия. В те предвоенные годы армия пользовалась всенародной любовью. Отличившиеся в боях на Холхенголе, озеро Хасан, в Испании или Советско-финляндской войне бойцы и командиры становились национальными героями. Не было недостатка кандидатов для поступления в военное училище. Народ ничего не жалел для армии. Лучших летчиков, танкистов, моряков знала вся страна. Служба в армии была почетным делом. Дисциплина и политическая сознательность личного состава не вызывали беспокойства у политического и военного руководства. Люди в военных шинелях верили Сталину и партии, хотя моральный шок после репрессий еще полностью не прошел. Многонациональные воинские коллективы связывали интернациональной дружбой и братством. Центральные газеты регулярно писали о лучших людях армии и флота, достижениях красноармейцев, командиров и политработников в боевой и политической подготовке. Правда, только в течение августа 1940 года поместила несколько передовых статей, посвященных армии и флоту, «Священный долг советского гражданина», «В боевые ряды Красной армии», «Молодежь в военное училище». Большой популярностью в стране пользовался ОСО «Авиахим». Чтобы привести содержание и характер подготовки молодежи всего населения страны к военной службе в соответствии с требованиями современной войны, по инициативе Сталина в сентябре 1939 года был принят новый закон о всеобщей воинской обязанности. Лозунг «Защита Отечества – священный долг каждого гражданина Советского Союза», выдвинутый партией, нашел горячий отклик у советских людей. Народ гордился своей армией, которая за короткий срок стала современной, механизированной, и все были уверены, способной защитить рубежи первого в мире социалистического государства. Однако советско-финляндская война, хотя ее и освещали только в победном свете, вызвала недоумение у советских людей. Такая могучая армия, какой представлялась в печати РКК, за 4 месяца с трудом одолела армию малой страны. Сталин больше всех других переживал позор зимней войны, но, как всегда, вины своей не видел. В марте 1940 года он предложил Ворошилову доложить на Политбюро оценку Наркомата обороны действий РКК в войне с Финляндией. Пожалуй, с того дня и до конца жизни у Сталина появилось насмешливо-ироническое отношение к Ворошилову, которого он безжалостно раскритиковал на Политбюро. Но этого ему показалось мало. Через месяц, по указанию Сталина, был созван Главный военный совет с той же повесткой дня. На его заседании были выявлены крупные упущения в оперативной, технической, боевой подготовке войск, их комплектовании, в военном строительстве. Выступление Сталина не отличалось глубоким знанием дела, но содержало едва скрытую угрозу тем, кто отвечает за оборону страны. По его предложению был создан ряд комиссий для обобщения уроков советско-финляндской войны и принятия неотложных мер по выправлению положения в военном строительстве. Сталин, не будучи профессиональным военным, подспудно чувствовал, что Ворошилов недостаточно умело руководил военным строительством в целом, не обеспечивал должного управления штабами в ходе конфликтов на Холхенголе во время Советско-финляндской войны, не успевал за стремительным развитием оперативного искусства. Беседуя после событий на Холхенголе с Жуковым перед назначением его командующим Киевским особым военным округом, Сталин неожиданно в разговоре раздраженно бросил фразу о Ворошилове. Хвастался, заверял, утверждал, что на удар ответим тройным ударом. «Все хорошо, все в порядке, все готово, товарищ Сталин». А оказалось...